Глава 13. Катя. «Ника, бабушка приехала!» — крикнула с лоджии, заметив остановившийся внизу Мерседес с мигалкой. «В Черногорию они завтра улетают, поэтому вряд ли она за Никой. Значит, неужели меня лично решила поздравить?» «Приятно. У нас со свекровью, бывшей как-то язык не поворачивается назвать, нормальные отношения». Неплохие и нехорошие, а в самый раз, чтобы комфортно было. Ирина Владимировна Полонская, в принципе, женщина строгая и требовательная. Уси-пуси в любом виде ей не свойственны. Помню, как Вадим привел меня на ее 50-летие в роскошный банкетный зал на набережной и очень спокойно объявил о моей беременности и нашей скорой женитьбе. Его отец был поражен и не сразу определился с позицией. А вот Ирина Владимировна стойко приняла новость и объявила: «Не маленький, сам решай». Мне еще года два казалось, что она присматривается. Не ко мне лично, а к нашему браку. Что сомнения терзали насчет неожиданности решения сына скоропалительно жениться. До нашей встречи Вадим постоянством в связях не отличался. Но мы прожили как супруги 9 лет. Вероятно, уже все уверились, что это на всю жизнь. Ошиблись. Все. И мы с Вадимом в том числе. Но ведь наша семья уже оставила след во Вселенной. Она не оказалась пустой. У Вероники вся жизнь впереди. Уверена, она вырастет прекрасным человеком и, возможно, сможет многое дать этому миру. Очаровывать людей у нее выходило прекрасно, к примеру. Ирина Владимировна, которая в ежовых рукавицах держала мужа, а сына в строгости, просто обожала внучку. Баловала больше, чем родители и прочие бабушки с дедушками вместе взятые. Именно поэтому Ника уже неделю до потолка прыгала, ждала, когда полетит отдыхать с бабушкой и дедом. Там богатая программа. «Катерина, здравствуй». Ирина Владимировна, одетая в стильный брючный костюм оливкового цвета, прошла в гостиную с большой коробкой, перевязанной розовым бантом. «С днем рождения, дорогая». И вручила ее мне, чмокнув щеку. «Знаешь, всю дорогу думала, что пожелать тебе». Так остро на меня взглянула, понимающе и по-женски. «Оставайся такой же. Ты сильная, у тебя все будет хорошо». Улыбнулась скупо и, осмотревшись, громко спросила. «А где моя внучка?» «Здесь». Ника выскочила в образе феи с короной на голове и с арбалетом в руках, что называется, во всеоружии. Ирина Владимировна руки вскинула и тут же выгрувлилась. Я пошла ставить чайник и на стол накрывать. «Катя, водички дашь?» Через минут 40 она выползла из детской. От идеальной прически и макияжа не осталось и следа. Ника активно тестирует косметику, обычно детскую, но и моей достается, и не всегда только на себе. «Садитесь, пожалуйста». Я поставила перед ней воду и налила кипяток в изящную чашечку с зеленым чаем, а прибежавшей дочери строго сказала: «Ты чемодан собрала? Я не буду этого делать». «Мам», — состроила жалобную рожицу. «Давай, давай». «Иди, хорошая моя, собери вещи. Завтра у нас каникулы начнутся. День рождения твой отпразднуем в Леголенде». «А море?» «И на море поедем». У нее все лето расписано. Покачала головой я. Весь июль отдыхает с родителями Вадима, затем с моими поедет в Коломну. Будет помогать помидоры сажать. «Как отмечать будете?» Деловито поинтересовалась свекровь, рассматривая накрытый стол. «Понравилось?» На вазу кивнула. Я их, можно сказать, коллекционировала, а у Ирины Владимировны хороший вкус. «Очень. Где вы их такие находите? Просто произведение искусства». Тонкие фарфоры невероятного жемчужного цвета с брутальными зазубринами с одной стороны и нежными цветами с другой. Сила и нежность. Интересное сочетание. «Есть места», — загадочно ответила и развела руками. «Я даже не знаю, с чего начать. Такое разнообразие. Мы запустили тестовое производство выпечки и десертов, и я дорабатываю рецепты. Экспериментирую. Поможете?» «А это хлеб твоей бабушки?» — покосилась на румяный каравай. «Да». «И не проси», — я отодвинула от себя. Я, признаться, смутилась. «Катя, его, если начнешь есть, уже не остановишься». «А я целый год к пляжному сезону готовилась. 7 потов сошло, а ты меня искушаешь». «Да, Баба Маша моя волшебница, поэтому ее сделали партнером и главным технологом. В 82 у нее открылось второе дыхание, и, считай, новая жизнь началась. Карьера. Помещение мы сняли, ремонт полным ходом. Агентство помогло найти команду профессионалов, и наше видение обстановки и дизайна совпало сразу. Я очень надеялась, что к середине августа мы откроемся хотя бы в бета-режиме, как магазин. Персонал уже нашла, много общаюсь с молодежью через фонды, там кладезь молодых и прогрессивных. Я отхватила лучшего бариста в Москве. Правда, об этом пока знали только мы, все, кого Олег кофе поил, когда волонтерили. Он координатор движения и по старой дружбе взялся помочь. У него реально золотые руки. «Катерина, я поговорить с тобой хотела», — вдруг переменилась свекровь. «О доме в Пушкине». Я не ожидала, но удивлена не была. Для меня тоже было сюрпризом, что Вадим оставил дом мне. «Не обижайся на меня, но это дом семьи Полонских. Вадим не имел права так вольно им распоряжаться». «Вообще-то имел. Дед перед смертью ему завещал особняк. Я бы даже усадьбой его назвала. Потрясающее место, в исконно русских традициях, а воздух какой волшебный. Именно Вадим по документам там хозяин. Был, теперь вроде как я. Но и в заявлении свекрови истина есть. Ирина Владимировна, для меня это тоже было неожиданностью. Вам лучше с сыном этот вопрос обсудить». «Ты же знаешь Вадима», — всплеснула руками она. Небывалая эмоциональность. «Он принял решение и никогда не пойдет на попятную. И это не всегда верно», — добавила тише, проницательно сверкая серыми глазами. «Куда вы клоните, Ирина Владимировна?» — подтолкнула я. «Что от меня нужно? Дарственную подписать? Так и скажите». «Катерина, ты знаешь, как я к тебе отношусь. Я согласна, что мой сын виноват перед тобой и вашей с ним семьей, но жизнь продолжается. Ты можешь выйти замуж, Вадим жениться, и в доме Полонских должны будут жить его дети. Там жил дед и прадед Вадима, ты и Вероничка...» «Я поняла, Ирина Владимировна», — прервала ее. «Не хочу больше слушать. Она права, но приятного мало. Я больше не Полонская, хоть и ношу их фамилию. В доме ваших предков должны жить ваши внуки. Вероника тоже моя внучка, первая и единственная. Пока», — сухо проговорила свекровь. «Катерина, я не хочу у тебя ничего отбирать. Просто этот дом — наша память и корни. Когда Вероника станет совершеннолетней, я не против, чтобы на нее Пушкин переписали. А сейчас давай купим тебе другой дом в Питере или области». «Не нужно. Я поговорю с Маратом Рудольфовичем. Думаю, он решит вопрос». «Катя». Она не договорила, в дверь позвонили. «Извините». Я пошла открывать, столкнувшись в гостиной с дочерью. Она уже чемоданы стаскивала в прихожую. «Ника!» — головой покачала, но не смогла не улыбнуться. «Моя взрослая девочка и такая умильно сосредоточенная, когда приятным делом занимается». «Да, это не уроки зубрить». «Здравствуйте, Полонская Екатерина?» — спросил курьер с большой коробкой в руках. «Да», — опешила я. «Простите, а что это?» «Распишитесь здесь, пожалуйста», — и указал на дисплей. «До свидания». Я осталась стоять, а огромная подарочная коробка рядом. «Мама, давай открывать», — воскликнула Ника. «Это же подарок». Бледно-розовая, гладкая, прямоугольная, белоснежным бантом перевязанная. Я позволила дочери развязать ленты и снять крышку. «Вот это да! Какие красивые!» И на меня посмотрела с восторгом. «Действительно красивые!» Свекровь тоже вышла узнать, что за суета. «Цветы, розы, очень красивые. Крупные бутоны со следами росы на лепестках и длинные ножки с изумрудными листьями. Они были разных цветов и хаотично смешаны в изумительный букет. Красные, розовые, белые. Страсть, нежность, чистота. Это лично мои ассоциации. Ведь иногда цвет — просто цвет, а букет — всего лишь дань вежливости». «Кто это тебе такие подарки дарит?» — ровным тоном поинтересовалась свекровь. «Не знаю». Обронила и попыталась карточку найти. Нашла, и не только ее. В мягком наполнителе на дне лежал плоский длинный футляр и записка. «С днем рождения, Вадим». Бывший муж не забыл. Красивый жест и сухое поздравление. Я открыла футляр на автомате. На бархатной подушечке лежал браслет и пара колец, которые крепились к нему великолепными алмазными нитками. Очень интересная и утонченная вещь, вероятно, на заказ сделанная. «Мам, а можно примерить?» — тут же попросила Ника. «Очень щедро для бывшего мужа», — поделилась впечатлением Марина Владимировна, взглянув в карточку. Я вспыхнула. «Она ведь права. Вадим больше не мой мужчина, и я не должна принимать такие подарки». «Ника, там пирожные попробовать нужно. Ну-ка, разберись». Я использовала беспроигрышный вариант избавиться от ребенка. «Ирина Владимировна, может, заберете? Передадите Вадиму, потому что это все. Я обвела руками коробку в воздухе. «Лишнее». «Нет уж», — отозвалась она. «Сами разбирайтесь. То ты просишь, то Вика». «Вика?» — не поняла я. Но по лицу свекрови ясно, что вычленила информацию верно. Неужели уже с родителями любовницу познакомил? «Ладно», — она вздохнула тяжело. «Всё равно узнаешь. Это старая история. Вадим еще в школе с этой девочкой дружил. Я ее родителей хорошо знаю. Александр Иванович с Зиминым по госслужбе знаком. В общем, она уехала сразу после школы во Францию, а сейчас вернулась. Они с Вадимом сначала по работе контактировать начали, а сейчас вроде отношения у них». «Понятно», — выдохнула я. «Мы же в разводе. Мне все равно должно быть». «Чёрт, как же так? Как же так?» «Катерина, прости», — извинилась Ирина Владимировна вполне искренне. «Не хотела, чтобы так происходило с вами, но... прости, что вынуждена рассказывать». «Она его первая любовь?» — спросила, прежде чем язык прикусить. «Да какая любовь в 17 лет?» — отмахнулась свекровь, но я поняла, что в точку попала. «Теперь мне все ясно. Пазл собрался». Вот и коллега нарисовалась, и причины такого неожиданного увлечения. Стройка на Пресне и бывшая возлюбленная. Прямо звезды сошлись. Вадим не просто разнообразие захотел. Он встретил женщину, которую близко знал когда-то. Ее он, получается, любил дольше, чем меня. А может, я всегда заменой была? Глупость, конечно, но... у всех были первые чувства. Но я бы даже ради самой безбашенной первой любви многолетний счастливый брак не стала разрушать. Я любила мужа. А меня муж любил? Не знаю даже. Теперь кажется, что ему та любовь дороже была. Жил со мной, счастливо ведь жил. А в потаённом уголке души Вика это властвовала, получается. Ладно, я выдавила улыбку. Пойдемте чай попьем. 30 лет все-таки. Отметим. А потом мы с Вероничкой к моим поедем. А с подарком я бросила короткий взгляд на цветы. Приятно, но лишнее это. Возьму самое искреннее из всего этого великолепия. То, что точно мне предназначалось. Остальное пусть Вики свои дарит.